Глава 21. После. Кукольный дом. Смеркалось. Зря Лея так долго сидела в амбаре. Пришлось влезать в дом через другое окно. То, из которого она выскочила, было слишком высоко над землей. Двери они с Нортом забаррикадировали сразу, как поняли, что к чему. Тогда ночью она выскочила из дома за пару секунд. Влезать назад было сложнее. Уходить всегда проще, чем возвращаться. В голове уже был составлен список необходимого. Она набьет рюкзак Норта до отказа и отправится в путь. Лея не представляла, каким будет этот путь. Не знала, куда идти, но рассчитывала, что ноги выведут куда нужно. Она не была везучей и точно не выиграла бы в лотерею, но в экстренных случаях, когда удача действительно была ей нужна, всегда фартила. «Ты справишься, Лея, справишься!» – шептала она себе. Дом, наполненный только звуком тикающих часов, казался кукольным. Сердце Лея бешено колотилось, совершенно не попадая в монотонное тик-так. В висках пульсировала кровь. Это оглушало и мешало собраться с силами. Там дальше, в просторной темной гостиной, в петле висит тело человека, которого она любила. Самым жутким было то, что сейчас ей казалось, будто их любовь была миражом, сном, отчетливой галлюцинацией. Нор должен был стоять сейчас рядом с ней, но он сделал свой выбор. Только сейчас Лия заметила, что сжимает топор слишком крепко, держась за него, как за соломинку. Выдохнула, ослабила хватку, заставила себя поставить его на пол, привалив рукояткой к стене. Сделала несколько шагов вперед. Одной рукой прикрыла и без того зажмуренные глаза, другую положила на холодную металлическую ручку. Нервно сглотнув, навалилась на нее всем телом и распахнула дверь. Норт всегда был актером. Все, что он делал, было театральным. Даже уйти из жизни решил среди декораций. Это его позерство всегда ее злило. «Ты даже бросить меня нормально не смог. Почему нужно было именно так это сделать? Чтобы я нашла тебя посреди ночи и сошла с ума?» Он ушел, оставив ее одну, и забрал с собой укрывавший их дом. После того, что произошло, она уже не могла здесь оставаться. Все еще зажмурившись, держа левую руку перед собой, Лея стояла и боялась дышать. Но это не могло продолжаться бесконечно, поэтому, переборов себя, медленно открыла глаза. В конце концов, она уже знала, что именно там увидит. Лестница, ведущая на второй этаж, в темноте могла бы показаться горным склоном, если бы не белоснежные элегантные перила, отгораживающие внутренний балкон второго этажа. На них тугим узлом была завязана веревка. На полу валялась табуретка. Ночью в амбаре ей приснился кошмар. В нем она увидела Норта, бледного, с неестественно поникшей головой. Лея смотрела на него, щурясь, как будто он мог опалить ей глаза. Норт выглядел пустотелым, как манекен, как кукла, брошенная владельцем за ненадобностью. Но жалость, наполнявшая ее сердце при виде мертвого тела, была смешана с порцией разочарования и каплей презрения. Лея медленно обходила тело Норта, не касаясь его, словно боялась заразиться смертью. Собственное дыхание казалось ей слишком шумным, будто могло заставить его ожить, но не в хорошем смысле, а в том, в котором мертвые оживали теперь постоянно. И тут Норт зашевелился, раскрыл глаза и потянул к ней руки. Он пытался заговорить с ней, но из-за веревки, стягивавшей шею, из горла вырывались только сдавленные хрипы. Но Лея без того узнала, что он хочет ей сказать. Когда Норт ухватил из рукав кофты, Лея проснулась. «А что, если сон был вещим?» – прошептал внутренний голос. Пытаясь прогнать посторонние мысли, Лея резко опустила руку. Она увидела в темноте неподвижный силуэт и уже было выдохнула с облегчением, как поняла, что-то было не так. Чуть-чуть поморгала и не поверила увиденному. Потерев глаза, поморгала снова. Когда глаза увлажнились, Лея уставилась в темноту. Тела не было. Глаза обманули ее. По коже побежали мурашки. Это было еще хуже, чем во сне. Если он обратился, то бродит где-то в доме и может напасть на нее в любой момент. Она сама загнала себя в ловушку. Не давая нарастающей панике захватить себя, не двигаясь с места, Лия стала вслушиваться в тишину. Сердце слишком гулко билось в груди, в ушах пульсировало, но она не пошевелилась. Не хватало только кинуться куда-нибудь и наткнуться на него. Едва придя в себя, Медленно и тихо Лия стала красться к кабинету, в котором лежал рюкзак, наспех собранный на черный день. Конечно, она предпочла бы обшарить дом и набить рюкзак полезными вещами, но теперь придется довольствоваться тем, что есть. Обходя место, где раньше висело тело Норта, Лия на цыпочках проскользнула к двери, судорожно впилась в ручку и юркнула в приоткрытую дверь. Комната была пуста, как и ожидалось. «Зомби не умеют отпирать замки», — подбодрила себя Лия и тут же усомнилась. «Ведь так?» «И из петель они тоже выбираться не должны. Но он же как-то выбрался», — поддержал диалог внутренний голос. «Может, веревка оборвалась?» — прошептала она. «Я же ничего не успела разглядеть». Лия дернула шпингалет в сторону петли и прижалась к двери спиной. В этой комнате было значительно светлее, чем в гостиной, из-за большого окна с тонкими шторками. Лунный свет и плотно закрытая дверь действовали успокаивающе. Лия ощущала, как напряжение отваливается от нее кусками, словно присохшая грязь. Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Грустные вести, все мы вместе, но каждый из нас один». Строчки из песни вспыхнули в памяти, и Лия не без труда проглотила подступающий к горлу комок. Но плакать было нельзя. Стоит пустить одну слезинку, не заметишь, как уже все тело сотрясают рыдания. Иди себя тише, если хочешь выжить. Будь ниже травы и мельче мыши. Жуткая считалочка для игры в прятки как нельзя кстати подходила к тому, что должна была сейчас делать Лия. Чтобы выжить, нужно быть внимательной и осторожной. Но что, если Норт уже услышал ее, когда она пробиралась в дом? «Вряд ли», — сказал внутренний голос, — «раз ты до сих пор не слышишь его шаркающих шагов. Но будь начеку, если он поймет, что за дверью живой человек, то начнет ломиться сюда». «Дом большой, а я маленькая», — подумала Лия и как полевка проскользнула к кожаному дивану. «Посплю и утром уйду через окно. Мне не впервой». Она посмотрела на стоящую стены рюкзак с висящим на нем брелком-зайчишкой, что подарила Норту, и сердце опять защемило. Не давая воли эмоциям, Лия зажмурилась и укрылась одеялом с головой. «Если он будет ходить по дому, я не хочу этого слышать».